«Я просто дурак», – ворчал Джейми, шагая по крутым, мощеным булыжником улицам, переулку, где снимал жилье Алекс Рэндалл. «Мы должны были уехать еще вчера, сразу как только забрали у ростовщика твои драгоценности. Ты что, не знаешь, сколько миль до Инвернеса? Не знаешь, что у нас не лошади, а клячи?» «Знаю», – нетерпеливо сказала я. «Но я обещала, и если бы ты его видел...» «Ну ладно, через минуту ты его увидишь и все поймешь». Он придержал дверь и, уже не жалуясь, зашагал за мной по продуваемой сквозняками лестнице старого дома. Мэри полулежала на кровати, все еще одетая в свою замызганную дорожную одежду. Она исступленно прижала Алекса к своей груди. Должно быть, она провела с ним всю ночь. Завидев меня, Алекс мягко освободился от ее объятий и нежно погладил ее руки, обнимавшие его. Он слегка приподнялся, его лицо было белее простыни, на которой он лежал. «Миссис Фрейзер», — сказал он, слабо улыбнувшись. Его покрытое испаренное лицо имело тот мертвенно-серый оттенок, который предвещает новый тяжелый приступ. «Вы так добры, что пришли. А ваш муж, он с вами?» — спросил Алекс, бросив взгляд в сторону коридора. Как бы отвечая на вопрос, Джейми шагнул в комнату. Мэри, отвлеченная от своей скорби нашим приходом, перевела взгляд с меня на Джейми, встала и робко дотронулась до его руки. «Вы очень нужны нам, лорд Туарах!» Я думаю, ее заикание тронуло его больше, чем столь уважительное обращение. Его угрюмое лицо несколько смягчилось. Он вежливо наклонил голову. «Милорд, я попросил вашу жену привести вас сюда. Как видите, я умираю». Из-под края изношенной ночной рубашки белели тонкие щиколотки, длинные изящные пальцы ног посинели, кровь уже плохо поступала в его конечности. Я часто видела смерть во всех ее формах, но такая была самой худшей и в то же время самой высокой. Человек мужественно встречал свою смерть, зная, что он умирает, что все усилия врачей напрасны. Напрасны или нет, но я порылась в своем чемоданчике и нашла дигиталис, приготовленный специально для него. У меня было несколько настоек различной крепости, целый набор коричневых жидкостей в стеклянных пузырьках. Я, не колеблясь, выбрала самую темную бутылочку. Я слышала бульканье жидкости в его легких. Конечно, дигиталис здесь был ни при чем. Это его внутреннее состояние озарило его лицо таким светом, что казалось, под восковой кожей горит свеча. Я наблюдала это и раньше, когда человек, будь то мужчина или женщина, силой воли преодолевал на какое-то время немощь своего тела. Я подумала, так, наверное, появляется привидение, когда сила воли и желаний продолжать земное существование преодолевают немощную плоть, уже не способную удерживать жизнь. Не очень-то мне хотелось, чтобы призрак Алекса Рэндалла преследовал меня, и это была еще одна из причин, почему я заставила Джейми пойти со мной. И, кажется, он меня понял. «Слушаю вас», — мягко сказал Джейми. «Я понимаю, вы хотите о чем-то попросить меня». Алекс кивнул, на минуту прикрыв глаза. Он поднял пузырек, который я дала ему, и выпил, поморщившись от горьковатого вкуса настойки. Затем открыл глаза и улыбнулся Джейми. «Прошу вас только об одном снисхождении. Побудьте здесь. Обещаю, я не задержу вас долго. Мы ждем еще одно лицо». Пока мы ждали, я делала для Алекса все, что могла, при данных обстоятельствах не очень много. Опять наперстянка и немного камфоры для облегчения дыхания. Казалось, после моих лекарств ему стало немного лучше, но приставив свой самодельный стетоскоп к его впалой груди, я услышала такое прерывистое сердцебиение, что испугалась, как бы сердце не остановилось сию минуту. Мэри все это время держала его за руку, а он не отрывал от нее глаз, как бы пытаясь запомнить каждую черточку ее лица. Казалось почти неприличным находиться с ними в одной комнате.